Флэшбэк. Микроавтобус с голубой надписью, гласящий, что внутри едут представители СМИ, мчал по свежей отремонтированной трассе. Лена впервые ехала в сторону моря. Эмоции лились через край. Она постоянно смотрела в окно и все фотографировала. Когда бескрайняя синяя полоса стала совсем близко, она еле сдерживала счастливый визг. «Какая красота!» Она переводила взгляд с моря на идущих по улице людей, потом на своих коллег, потом снова на море. «Мы же успеем сходить на море, а?» «Не знаю, посмотрим», – проворчал Степаныч. «Вообще я хочу попасть на мемориал «Малая земля». Там можно и к морю спуститься». «Что за мемориал? Красивый?» Лена воодушевленно повернулась к Степанычу. «Эх ты, это же история! Там внутри целый музей!» «Ой, опять про войну что-то?» Разочарованно вздохнула Лена. «Не люблю я войну!» Степаныч хмыкнул. «Так ее никто не любит. И воевать не хотели. Но мне нравится ездить по таким памятным местам». Степаныч достал свой смартфон и стал что-то в нем искать. «Мы прошлым летом по Волге катались. Заехали на родину мать посмотреть. Огромный монумент. Такой, знаешь...» Он пытался подобрать слова, передающие масштаб восторга. «А ты была в Волгограде? Видела этот памятник?» «Нет. Да и не вызывает он у меня такого экстаза, как у большинства». «Ты что?» В Степаныче начало просыпаться чувство оскорбленного патриота. Хотя обычно он такие темы на трезвую голову не заводил. «Это же...» И многозначительно затряс указательным пальцем. «Я не говорю, что не уважаю историю, тем более ветеранов, но мне не нравится даже само название. Мать». Лена абсолютно спокойно отнеслась к его реакции. «Как по мне, так есть мать биологическая, юридическая, какая угодно еще, а есть мама. Она может быть родной, приемной, но она мама, потому что любит, искренне, плачет со своим ребенком, гордится его успехами и поддерживает любые глупости. Если ваша родина-мать зовет погибать, то мама, она заслонит собой и никогда не даст в обиду. Хотя, в теме мать-дитя я чистый теоретик, сравнить особо не с чем». Лена говорила тихо, глядя в глаза оппоненту. И настолько уверена, с таким душераздирающим акцентом на слове «мама», что запал Степаныча стух. Он опустил глаза. Хотел было что-то возразить, но передумал. «Ну...» – буркнул он. «Это дело личное. Зато рыбина там какая! Вот таких ловили! Сами в руки шли!» Диалоги о рыбалке, точнее монолог, продолжался всю дорогу. Благо, ехать оставалось минут 40, можно было потерпеть. Тем более, что совсем рядом только руку протяни. Море! Да безумие глубокое! Хотелось скорее туда, дотронуться до прохладной водички и ни о чем не думать. Но нужно было и о работе подумать. Ведь работать предстояло в режиме с корабля на бал. Вспомнив об этом, Лена открыла в телефоне программу мероприятия. Депутаты, бизнес, общество инвалидов, какие-то местные деятели культуры. Никаких знакомых фамилий, кроме представителей Мясногорской администрации. Банальный и довольно скучный вечер. Его спасало только одно – цель. Средства, полученные в ходе ужина, предполагалось отправить на благотворительность. Но у самой Лены были планы на следующее утро. Ей предстояла поездка в Краснодар. Но об этом она усердно старалась не думать. Лучше смотреть на море. Его и правда уже совсем не видно, потому что микроавтобус въехал в город и уже подъезжал к гостинице. Приятным бонусом было то, что для съемок ехать еще за 39 земель не пришлось. Благотворительный ужин планировался в этой же гостинице. И целый этаж был предоставлен для прибывающих журналистов. Лена обожала такие тусовки. Новые знакомства – это всегда хорошо. Ей нравилось видеть, как работают коллеги из других телекомпаний, особенно более крупных, и потихоньку перенимать их опыт. В свободные минуты она не стеснялась подходить и спрашивать какие-то нюансы у коллег. Опытные репортеры с удовольствием делились опытом с молодой девчонкой, видя ее горящий взгляд. Вот и сейчас. До начала мероприятия еще больше часа. Но зная, что многие уже приехали и собрались в буфете, она не стала отлеживаться в номере, а спустилась вниз и стала доставать расспросами членов съемочной группы из Москвы. Макс стоял рядом и активно делал вид, что и сам все это знает, лучше всяких зазнавшихся москвичей. И периодически удивлялся, почему Лена не к нему с этими вопросами обратилась. Вокруг все громко разговаривали, обсуждали рабочие не только моменты. Спорили, шутили, час пролетел незаметно. В просторное помещение буфета вошел администратор и громко попросил всех представителей СМИ пройти на площадку, так как мероприятие скоро начнется. Услышали его не сразу и не все, но постепенно группами все двинулись на улицу. Мероприятие должно было пройти во дворе гостиницы, где уже были поставлены столики для гостей. Перед ними соорудили импровизированную сцену с трибуной. Все было оформлено без лишней вычурности и довольно лаконично и не напрягало глаза. Смешников стали распределять позади кресел так, чтобы было достаточное расстояние, комфортное для сидящих, но и удобное для качественной съемки тех, кто приехал с камерами. Лена крутила головой, с интересом рассматривая хихикающих детей в руссконародных костюмах, неумело прятавшихся за натянутым баннером. Возле сцены уже происходило активное движение. Кто-то что-то приносил, другой кто-то что-то другое уносил. И все в спешке. Официанты стояли в ряд, и было видно по движению губ, как они пересчитывали расставленные кресла. Прибывающих гостей встречал улыбающийся администратор и движением руки указывал, за какой столик можно пройти. Лена кинула взгляд на Макса, но тот уже включил камеру и все снимал. Лена записывала в телефон фамилии прибывающих и название организации, которые те представляют. Их громко в микрофон радостно озвучивала ведущая, а официанты старательно аплодировали. «Валеев Игорь!» Лена подняла глаза, чтобы посмотреть на следующего гостя, и застыла, открыв рот. Она смотрела на него, не отрываясь. По телу ток, сердце замерло, заложило уши. Администратор рассыпался в любезностях, а ведущая тоненьким голоском щебетала его имя. То зеленоглазое недоразумение, которое никак не выходило из головы. Оказывается, он Валеев Игорь, руководитель чего-то там, что она уже не слышала. Главное, теперь она знает его фамилию. Боже, как нелепо он смотрится в этой белой рубашечке с короткими рукавами. И до чего ему шла та мокрая, прилипшая к телу футболка. Лена поджала губы, вспомнив его фигуру, которую, кстати, думала, что больше никогда в жизни не увидит. А теперь он вот, совсем рядом. И она пялилась на него, жадно глотая слюну. Полюбезничав с администратором, мужчина развернулся в сторону кресел и... замер на мгновение, увидев среди щелкающей объективами немногочисленной толпы журналистов уже знакомые, просто огромные глаза. Он, видимо, был удивлен не меньше. Лена, одними губами, не произнося ни звука, прошептала его имя, он в ответ лишь слегка улыбнулся и прошел к столику, на который указывал администратор. Он сел и ни разу даже не обернулся, не посмотрел в ее сторону. А она, как полная дура, стояла и пялилась ему в затылок, наблюдала за движением рук, как он берет стакан, как целует руку какой-то фарфоровой мисс 2000 затертой. И казалось, что он все делает специально назло ей, Лене. Даже с куклой этой заигрывал назло. А та сидит, губищи свои оттопырила. Стукнуть бы ей, да нельзя. Ведущая продолжала представлять опаздывающих гостей, но Лена уже туго соображала. Она делала пометки в блокноте, заставляя себя думать только о работе. Но как же сложно было переключиться. Объявили депутата, затем лауреата какой-то премии. Лена смотрела только на коротко стриженный затылок и широкую спину в белой рубашке с короткими рукавами. Даже после, когда началось само мероприятие, ей было сложно сосредоточиться и заставить себя вникнуть в суть происходящего, потому что этим дурацким затылком были заняты не только ее глаза, но и все мысли. Она честно пыталась оторваться от него, смотреть на сцену, даже делала какие-то записи для подводки. Но тут снова объявили его фамилию, и Лена буквально вцепилась в него взглядом и провожала до самой сцены. Неужели он так и не посмотрит на нее? Хотя чего она ожидала? Тем более теперь о нем можно вообще забыть. Что там прощебетала эта пигалица ведущая? Владелец этой компании? Да уж, сказки про Золушек Лена никогда не любила, именно из-за нереальности подобного в жизни. Вот и сейчас она понимала, что это все пропасть. Рядом с ним могут быть только вот такие фарфоровые, а никак не Ленка. Рядом с ним? Лена с сарказмом прислушивалась к собственным мыслям. Какая глупость, да кому он нужен, фу. Тем временем Игорь подошел к трибуне и уже говорил. Почему она только сейчас заметила, что у него довольно приятный тембр голоса? Ему бы диктором работать. Лена смотрела на него завороженно и глупо улыбалась. Она настолько погрузилась в свои мысли, что даже не сразу заметила, что он смотрит прямо на нее. Они уже бесконечное количество секунд смотрят друг на друга, а она только сейчас это осознала. Лена тут же отвела взгляд и сделала безразличное лицо. А сердце готово было выпрыгнуть и бежать от стыда. Но речь, которую говорил Игорь, заставила всех, кто здесь находился, смотреть только на него и слушать. «Да, мы действительно в этом году запускаем новый образовательный проект в сфере ИТ». Спокойно и уверенно он обвел присутствующих взглядом. «Для многих это не секрет, а кто-то не знает, что у нас в компании нет ограничений. Наш девиз гласит «Возможности без границ и ограничений». Это не просто слова. В нашей компании трудятся и ребята-колясочники из ДЦП». И поверьте, для них действительно нет границ. Эти ребята гении. Пусть они где-то ограничены, но не в своих талантах, это точно. Лена, затаив дыхание, слушала его. Она была поражена тем, с какой гордостью он говорил об этих людях. а Игорь лишь на мгновение перехватил ее взгляд и снова перевел его, продолжая говорить. «Именно они как-то в разговоре натолкнули меня на идею создания этой образовательной программы. Мы будем сами ковать для себя кадры. Программа будет совершенно бесплатна, проводиться в онлайн-формате, а главное...» Он сделал небольшую паузу. «Преподавателями будут мои коллеги, те самые ребята». И тут задний двор гостиницы просто взорвался аплодисментами. Лена аплодировала, кажется, громче всей этой толпы. Игорь, коротко поблагодарив всех, направился обратно к столику и смотрел на нее. Уголки рта приподнялись, и он подмигнул Лене. В этот раз она не отводила взгляд и не изображала безразличия. Она смотрела на него с искренним восторгом. Но он уже вернулся на свое место, вновь подставив ей только спину, на которую уже положила руку накачанная мисс. Девушка стиснула зубы. Что за дурацкое ощущение? Неужели это и есть ревность? Ну нет. Откуда у нее может быть ревность? С чего бы? Они даже толком не знакомы. А ведь могли бы. Но сама повела себя по-идиотски. Надо подойти к нему после всей этой официальной болтовни. Только как? Как начать разговор? Типа по делу? А что, можно? «Макс!» Лена приподнялась на цыпочках к оператору. «Нужно будет потом у Валеева интервью попросить. Интересный кадр». «Угу». Макс взял сидящего спиной к ней мужчину кадром покрупнее. Лена заставила себя оторвать взгляд от Игоря и сосредоточиться на работе. Но как сделать это, когда он вот, рядом, каких-то метров 5, не больше? Как заставить себя не смотреть в его сторону? Лена зажмурилась. Открыв глаза, целенаправленно устремила взгляд на сцену поверх голов сидящих. Наконец, официальная часть, разбавленная легким аперитивом и выступлениями детских коллективов, закончилась, и гости начали вставать с мест, чтобы немного размяться, пока официанты суетливо, как раз на белые бабочки, кружили вокруг столов. Игорь тоже встал, и Лена схватила Макса за локоть, требуя, чтобы он шел за ней. Успев подумать о том, что она одета черт знает как, учитывая уровень мероприятия, на ходу запустила пальцы в волосы, пытаясь их причесать. Если с утра ей казалось, что она вполне нормально выглядит и в шортах куда удобнее, чем в юбке, то сейчас ей не нравилось в себе все, даже цвет ногтей на пальцах ног. Казалось, что она выглядит нелепее всех на этом ужине. Но и не подойти к нему было нельзя. Упустить такую возможность поговорить, извиниться. Черт, неужели нужно будет прямо извиняться? Чем ближе она подходила, тем громче выбивала дробь собственное сердце. «Добрый вечер». Непривычно тихо и робко заглядывая в глаза, промямлила она, оказавшись совсем близко. «Рада вас здесь видеть». «Серьезно?» Ему даже усмешка была к лицу. «Да». Лена намеренно не отводила взгляд. «Вы уже не боитесь общаться с незнакомцами?» Его голос был наполнен сарказмом. «Но мы же знакомы», в тон ему ответила Лена. Она уже начинала жалеть о своей затее. Не нужно было подходить к нему, глупо. «Не уверен». Он посмотрел по сторонам, словно ища кого-то. «А где твоя симпатичная подружка? Она помнится более дружелюбно». «Анжелка, что ли?» Со смехом вмешался Макс, но эти двое посмотрели на него так, что он тут же осекся, и, поняв, что интервью и без него неплохо получится, отошел. «Ну...» Лена, уловив переход на «ты», немного расслабилась и улыбнулась. «Подруга сказала мне, что я полная дура, обиделась и ушла». «Серьезно?» Игорь вмиг стал совсем другим. Лена смотрела на него и пыталась понять, неужели ему действительно не все равно? Или это жест вежливости? «Вы поругались?» «Сначала да. Пришлось сдать в рабство свои белые рученьки. На целую неделю». «Это как, огород копать?» Засмеялся Игорь. «Почти. Посуду мыть. Неделю!» Многозначительно подняла она палец вверх. Мужчина перехватил кисть ее руки и стал внимательно рассматривать, в то же время поглядывая на Лену. Она стояла, забыв, как нужно дышать. Просто открыла рот и смотрела на него. Игорь широко улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Когда он улыбался, на щеках появлялись ямочки, которые не скрывала даже щетина. Лена опустила глаза, подозревая, что щеки уже горят. Подняв взгляд, она увидела, что он продолжает смотреть на нее и все еще держит за руку. Она попробовала ее отдернуть, но мужчина лишь крепче обхватил кисть. «А ручки-то?» – произнес он, наклонившись к ее уху. «Очень даже ничего». «Видимо, не сильно пострадали». Терпеть его губы возле своего лица – это было уже слишком. У нее снова началась паника. Лена бросила на него гневный взгляд и поспешила к Максу. Или туда, за спины коллег. Главное – бежать от него подальше, пока возможно. Или уже поздно. Она сдерживала себя, чтобы не обернуться, не смотреть в глаза, не видеть эти ямочки, которые так хотелось потрогать. Лена вздрогнула. Кто-то схватил ее за руку. Она резко обернулась. Опять эти глаза. Но невозможно в них смотреть. Они действуют хуже всякого гипноза. Мужчина отпустил ее и, убрав руки в карманы, спокойно, тихо, но безапелляционно сказал. «Не пора бы прекратить бегать, я не мальчик какой-то. Если ты думаешь, что я тебя в постель затащить собираюсь, то ты глубоко ошибаешься. Мы можем просто нормально поговорить? Или ты нормально не умеешь?» «О чем?» «Да хоть о чем». Он вытащил из карманов руки и развел стороны. «Можем о погоде?» «Можем», выдохнула Лена. «Но я сейчас никак не могу». «Сейчас и я не могу. Давай после, часа через два». И добавил, разбивая по слогам. «Просто нормально поговорим. Все». Лена сдалась. Она и сама понимала, что ведет себя как дикая, но не умела она по-другому. Ей сейчас жутко хотелось съязвить, нагрубить, оттолкнуть от себя Игоря. И все только потому, что хотелось ей так, вот и все. И ничего больше. «Я не могу обещать, правда, не от меня зависит. Мне нужно сегодня еще текст оформить, потому что на завтра другие планы, а по приезду домой сюжет должен быть готов, чтобы смонтировать и запустить». «А что за планы, если не секрет?» Лена замялась. Рассказывать желания не было, но и хамить тоже. На сцене зазвучала музыка, и ведущая громко приглашала всех за столы, но Игорь не унимался. «Так что за планы?» «Мне рано утром в Краснодар надо, это по-личному». «Серьезно? В Краснодар?» «Да». Она виновато пожала плечами. «Так что извини, сегодня нужно ударно поработать». «Так это ж замечательно». «В смысле? Я могу тебя дождаться и погнали вместе». У Лены от этого сказанного, как будто, между прочим, предложение перехватило дыхание. «С ним в другой город? Ну что, решайся, мне уже идти надо». «А давай». Она сама не могла поверить, что говорит это. С чужим мужиком, от которого просто за версту пахнет опасностью, ехать черт знает куда. Что в нем так пугало, Лена не могла себе объяснить. Но каждый раз, оказавшись рядом, она понимала, что нужно бежать от него, не оглядываясь. Понимала, но сейчас сделала шаг в бездну. Добровольно. «Диктуй номер». Лена быстро протараторила свой номер, который он вбил в свой дорогой гаджет, не успев дать опомниться. Записав номер, Игорь подмигнул и пошел к своему столику, оставив девушку наедине с ее непониманием и немым вопросом в глазах. «Это что, была я?» Как бы Лене не хотелось себе признаваться, но сердце буквально выбивало изнутри крупными буквами «Ура!». Она понятия не имела, как себя с ним вести, о чем говорить. Но у них будет целая поездка до другого города, пусть и соседнего. «Работа, работа, перейди на Федота», – проворчала она, понимая, что никуда-то не денется. И, скорее всего, она действительно застрянет надолго, если хочет успеть все до завтра. Но все оказалось не так страшно, как рисовало ей воображение, и спустя всего пару часов она была совершенно свободна. Лена вышла на большой общий балкон, выходивший на задний двор гостиницы, где уже разбирали декорации. Все, праздник закончился, мишура красивой жизни убиралась, и полянка выглядела все обыденнее. Все как в жизни. Именно об этом думала Лена, наблюдая, как внизу громко разговаривали и размахивали руками, суетясь работники гостиницы. А еще она думала о том, что на небе безумно много звезд, и луна очень яркая, и что под такой луной было бы замечательно прогуляться. Например, с Игорем. Хотя дурацкая мысль. Она даже если бы записала его номер, не стала бы звонить, а он... Не факт, что он действительно записал ее номер. Да и как он ее подпишет? Истеричка с большой дороги? Не особо-то и хотелось. Лена облокотилась на парапет балкона и стала громко рассматривать человечков-муравьев в красно-белой форме, которая особенно контрастировала с темнотой за пределами фонарей. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем. Явилась барышня уездной с печалью, думаю, в очах, с французской книжкой в руках. Послышался сзади знакомый голос. Лена, не оборачиваясь, радостно улыбнулась. Но показывать, что она рада его видеть, не собиралась. Выпрямилась и обернулась, надев серьезное выражение лица. «Ого, мы стихи декламируем. Какие еще таланты в вас зарыты, сударь?» С иронией обратилась она. «Ну...» Он почесал указательным пальцем в области виска. «Крестиком вышивать не умею, хотя макраме в школе занимался». «Серьезно?» Лена расхохоталась, представив этого здоровяка с цветными шнурами в руках. «И как?» «Между прочим», подойдя к парапету и повернувшись к нему спиной, гордо заявил он. «Девчонки аж пищали, когда я в школу приносил свои произведения». «А пацаны?» Лена повернулась к нему, глядя с усмешкой. «Ха, я кроме макраме еще и на карате ходил». Он изобразил атакующую стойку с выпадом вперед и издал соответствующий звук. Лена снова расхохоталась. «Ну все, я за свою девичью честь спокойна. Когда рядом каратист-макромист, не от страха, так от смеху разбегутся». «Ты забыла», — с важным видом добавил Игорь, подняв указательный палец. «Декламирующий стихи». «Пожалуй», — не переставала хохотать, выставила вперед руку Лена. «Это будет слишком жестоко». Она наконец успокоилась и вытерла накатившие от смеха слезы. И внимательно, даже с подозрением, посмотрела на Игоря. «А ты что вообще здесь делаешь?» «Здесь это где? Конкретно на балконе или в гостинице?» «И то, и то». «Не поверишь, примерно то же, что и ты. В гостинице остановился на ночь. Или я, по-твоему, в машине должен спать?» «Прости». Лене стало неловко. «А на балконе?» Не обращая внимания на ее слова, продолжил Игорь, внимательно посмотрев на девушку. «Искал одну девушку. Ее коллеги подсказали, где можно посмотреть, а то дозвониться ей нереально». «Черт!» Она только сейчас вспомнила, что оставила телефон на зарядке. «Точно, я и забыла про него». «Удивительно. В наше время кто-то способен забыть про смартфон. А как же Инстаграм?» «Я там не особо активничаю». Лена скривила губы. «Времени совсем не остается, хотя все говорят, что надо». «А тут что делаешь?» Он посмотрел вниз, где суетились работники гостиницы. «Подсматриваешь?» «Можно и так сказать». Лена тоже повернулась и посмотрела вниз. «Я вообще люблю наблюдать за людьми. Как двигаются, говорят. Не знаю, есть в этом что-то. С детства любила». Она с ностальгической улыбкой посмотрела на Игоря. Возле собора остановилась и смотрела. «Пока не сделали...» Она провела по воздуху рукой. «Сплошной. Спрятали нас от внешнего мира». «Это в садике?» Лена отвернулась. «Говорить или нет? Жалость ей ни к чему, она не маленькая девочка». Да и не жалость хотелось вызвать у красивого мужчины совсем другие эмоции. Но вспомнила, что завтра все равно ехать с ним в Краснодар, и вопросы в любом случае появятся. «Нет, в детском доме». Как и ожидалось, Игорь приподнял бровь и сочувственно охнул. «Прости». «За что?» «Ну...» Он растерялся, а Лена изобразила удивление. «Не помню в своей биографии, чтобы было указано «во всем виноват Валеев Игорь». Лена решила перевести разговор в шутку. «Точно?» «Абсолютно». «Фух!» Он демонстративно вытер лоб. «Теперь я буду спать спокойно». «Так, а в Краснодар тебе зачем? Если не секрет, конечно». «Не секрет, но это длинная история». «До утра уложимся?» «Не факт». Они смотрели друг на друга, улыбаясь. Лена пристально рассматривала его ямочки на щеках, будто пыталась запомнить. И глаза, даже не столько их, сколько разбежавшиеся от них морщинки. Довольно глубокие борозды, которые совсем не портили, а придавали некую суровость, как густые темные брови. Рядом с ним было так уютно и спокойно, словно они уже много лет знакомы. Становилось все холоднее. Лена только сейчас ощутила легкий озноб. То ли от этого пристального взгляда, то ли от ночного ветра. Она поежилась. «Замерзла?» – тихо спросил Игорь и без предупреждения обхватил ее за плечи. «Значит, делаем так». Лена подняла на него глаза, а Игорь командным голосом продолжал. «Идешь в номер. Одеваешься так, чтобы комары не сожрали, и идем гулять». Только она открыла рот, чтобы что-то сказать, как он перебил. «Возражения не принимаются». И, убрав руки с ее плеч, направился к выходу, крикнув на ходу. «Встречаемся на ресепшн через 15 минут». Лена стояла и смотрела ему вслед, хлопая глазами. Сон. Дурной. Хотя почему дурной? Очень даже интересный сон. Но ведь рано или поздно придется проснуться. И может быть довольно больно. Нельзя, нельзя подпускать его близко. Понятно же, что она для него очередная интересная кукла. Хочется посмотреть, что там да как. А Лена так не умеет. Поэтому и отношений серьезных давно не было, потому что четко для себя усвоила, что сказки не длятся вечно. И вот такой мажор никогда не посмотрит на такую, как она, всерьез. А игрушкой в чужих руках она быть не готова. Лена грустно хмыкнула. Что ж, 15 минут, время пошло. Она зашла в номер, разделась и села на краешек кровати. Распущенные волосы едва касались своими кончиками ее плеч, то ли жалея, то ли заставляя одеться и спуститься. Но Лена сидела неподвижно, всматриваясь в ночной пейзаж за огромным окном. Сейчас и город ей казался враждебно настроенным. В голове роились мысли. «Спуститься? Может, просто прогуляться? А как же завтра?» «Нет, сама, на автобусе. Ничего с тобой не случится». В руках она сжимала телефон, который беспрерывно и бесшумно вибрировал. Номер был неизвестный, но она знала, кто это. Возможно, это будет самой большой ошибкой, но она сидела не двигаясь, чувствуя, что просто должна так поступить и оборвать все, что пока не завязалось. Не могла объяснить почему, просто чувствовала, так надо. А на щеке застыла прозрачная капля, в которой было и разочарование, и обида. На себя, на него, да на весь этот чертов мир, где каждую минуту приходится ждать подножки. В дверь негромко постучали. Лена повернула голову, но не сдвинулась с места. «Кто это может быть? Не он же?» Стук повторился и звучал настойчивее, чем в первый. Лена усмехнулась. «Макс! Только он может быть настолько наглым, чтобы припереться среди ночи и потом жаловаться, какие бабы стервы. До тех пор, пока не отрубится». Пришлось отложить замолчавший телефон, накинуть легкий халатик, который, к слову, едва прикрывал бедра, и открыть дверь. «Макс, ты заколебал!» – недовольно бурчала она, открывая. «Вот вообще неинтересно, кто опять тебе не дал!» На следующий миг она умолкла с широко открытыми глазами, глядя на того, кто стоял на пороге. И это был не Макс. «Тебе не надоело?» Без церемонии, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь Игорь. Выглядел он не просто сердитым. Было видно, как ходят скулы на его лице. «У меня тот же вопрос». Она закрыла дверь и, облокотившись на нее, скрестила руки на груди. «Мне начинать тебя бояться? Реально маньяк какой-то». «То есть извинения я не дождусь?» Мужчина сел на стул, стоявший напротив кровати. «Извини», – пробормотала Лена, немного смутившись. Но совсем не того, что заставило себя ждать, а того, как он смотрел на нее. Во взгляде все еще читалась злость, что не мешало ему буквально сканировать девушку с головы до ног. Она поправила полы до неприличия короткого халатика и опустила руки, сцепив их замком, будто защищаясь. «Не слышу». Мужчина отодвинулся на спинку стула и смотрел выжидающе. «Слушай, я понимаю». Она присела на краешек кровати подальше от него. «Да, надо было сразу сказать, что не смогу прийти, но и ты меня пойми». «Пока не получается. Ты ведешь себя по меньшей мере странно». «Я странно? А ты сам-то? Чего ты меня преследуешь?» «Ты рехнулась?» Игорь подался вперед, широко расставив ноги. «А ничего, что это ты ко мне подошла?» «Я просто хотела извиниться». «У тебя это прикол такой? Выбесить, чтобы потом извиняться?» Лена не нашла, что ответить, потому что и сама не знала, почему так по-дурацки себя с ним ведет. «Слушай», – уже спокойным тоном продолжил Игорь, – «я не знаю, может, у тебя есть причины себя так вести, может, тебя когда-то очень сильно обидели, но поверь, больно бывает всем». Лена посмотрела на него, и Игорь продолжал. «Думаешь, мне больно не делали? Но я научился бросать прошлое в костер и жить дальше. Нельзя же так. Ты постоянно ждешь подвоха. Во всем видишь враждебность. Как Маугли». Маугли был мальчиком. «Так тем более. Хорош уже. Я не собираюсь тебя резать, насиловать или что ты там напридумывала. Я ничего не собираюсь, слышишь? Ничего подобного делать». Он встал со стула, подошел к Лене и протянул руку ладонью вверх. Лена с непониманием посмотрела на него, потом на протянутую ладонь и снова на него. Игорь усмехнулся. «Мир? Давай дружить!» Лена улыбнулась. Она все еще не доверяла его словам, но очень хотелось довериться. И она вложила свою ладошку в его, большую и теплую. Игорь легонько сжал ее и накрыл сверху второй рукой. «Ну а теперь?» Он отпустил ее руку и встал. «Кто-то задолжал мне ночную прогулку, так что давай, одевайся и пошли!» «Ночь на дворе!» «Лично я не усну», – он пожал плечами. «А так как ты провинилась, то и ты тоже». «Убедительно. Только, может, ты выйдешь?» «И не надейся». Он угрожающе показал в сторону девушки указательным пальцем и, сев на стул, принял расслабленную позу. «Второй раз я на это не куплюсь». Он демонстративно указал на часы, висевшие над изголовьем кровати. «И, кстати, 15 минут уже давно истекли». «Точно, маньяк». Вздохнула Лена и, достав из чемодана нужные вещи, заперлась в ванной. Новороссийск, в отличие от ее родного города, не засыпал с приходом ночи. Здесь отовсюду раздавалась музыка, везде громко разговаривали, куда-то бежали. После тихого Мясногорска было непривычно наблюдать такую активность ночью. Лена и Игорь шли по широкой аллее, а мимо проходили подростки в плавках. «С ума сошли!» – поежилась Лена. «Не настолько жарко!» «Так они еще и купаться пойдут!» – бодро ответил Игорь. «Пошли тоже к морю!» «Пошли!» Лена пожала плечами. «Только купаться я не буду». «Кто тебя спрашивать будет?» «Не вздумай, я серьезно, я плавать не умею». «Правда? Почему? В детском доме разве нет бассейна?» Лена покосилась на него, как на маленького капризного мальчика. «Ну, во-первых, да. У нас не настолько фешенебельный детский дом, в нем бассейна нет. Но раз в неделю нас возили в городской. Да и не забывай, у нас река через весь город проходит. Вот там-то я чуть и не утонула». «Понятно. Да, я слышал, что если человек в детстве тонул, то потом боится воды». «Не то слово. Панически. Анжелка, дура, пыталась меня учить. Толкала в воду. Я орала, как резаная. На нее карабкалась, чуть не потопила и ее». Лена наглядно изобразила, как и с каким выражением лица она лезла на голову подруги. Игорь хохотал, глядя на это кривляние. «Так вы с Анжелкой обе детдомовские?» «Да». Лена заметила тележку с мороженым. «Хочу мороженое». «Без проблем, пошли». Они подошли к ролл-бару, в котором по контейнерам были разложены разноцветные наполнители для вафельных рожков. Пока продавец наполнял их, Лена продолжала рассказывать о своей подруге. Анжелку забрали от родаков-алкашей. Мамаша все пыталась плакаться, типа «дочь любит исправиться», а сама бухала по-черному. Анжелка дикая была, как и многие, кто из подобных семей попадает. Они же привыкли, что сутками сами себе предоставлены. А тут вдруг нужно по режиму вставать, по режиму жить. Еще и умываться заставляют. Лена засмеялась, вспомнив первые дни пребывания подруги в их детском доме. «Ты бы видел, как она брыкалась, злилась, что каждое утро надо зубы чистить. Как вспомню!» «Жесть! А я всегда считал, что лучше с матерью, неважно с какой. Что не может мать не любить?» «Еще как может!» Лена заметно снизила голос и погрустнела. Слова задели за больное место. «От некоторых даже с рождения отказываются». Игорь внимательно смотрел на нее, понимая, что сказал что-то, что огорчило девушку. Она шла молча, отвернувшись, думая о своем. «Прости, это от тебя отказались?» Все же не выдержал он. «Да, непонятно почему. Я родилась абсолютно здоровой. Кстати, хочешь узнать, зачем мне в Краснодар?» «Ну, если ты после этого не сбежишь, то да». Лена улыбнулась. Впереди показалось побережье. Молодые люди сели на гальку и чокнулись вафельными стаканчиками, как бокалами. Они долго разговаривали обо всем. Лена рассказала свою историю, Игорь – свою. Лена даже испытала облегчение, узнав, что он совсем не из семьи олигархов, что тоже успел пожить на съемных квартирах и перебирался случайными заработками. Было удивительно слышать от этого мужчины, который сидел рядом. Даже сейчас, в джинсах и в олимпийке, он выглядел как модель с глянцевой обложки. От него исходила уверенность и сила. Трудно представить, что он мог пешком пройти половину Краснодара ради очередного заказа по установке программы на компьютер, потому что денег на автобус хватало только в одну сторону. Это было удивительно и делало его гораздо ближе и проще, чем он казался вечером на банкете. Легкий прибрежный ветер запутывал ей волосы, которые постоянно мешали. Лена убирала их за уши, но они снова и снова заглядывали в лицо. Игорь, смеясь, смотрел на ее тщетные попытки победить в этой войне с ветром. И, видимо, решив ей помочь, обхватил руками ее голову, прижав волосы. Лена затаила дыхание. Он так близко. Весь со своими ямочками на щеках, глубокими морщинами на лбу и вокруг глаз. Слишком близко. Еще и улыбается. Видно слегка потрескавшиеся, четко очерченные, будто карандашом губы, на которых еще остались следы мороженого. Она не поняла, как это произошло и что толкнуло вперед, но она... Она впилась ему в губы, подавшись вперед всем своим хрупким телом. Впервые за долгое время разум бессильно отступил перед нахлынувшим, пока еще пугающим и необъяснимым чувством. Игорь оторвал ее от себя, все еще держа голову девушки в обхвате своих рук. Он смотрел на нее с изумлением. «Нет», — хрипло прошептал он, — «ты точно псих», — и прижал к себе, не давая ей шанса ответить. Рано утром большой черный внедорожник тяжело набирал скорость, словно давал время одуматься. Но было поздно. Девушка, сидящая на пассажирском сиденье, уже не давала себе возможность отступить. Она ехала навстречу со своим прошлым. Как она сама назвала эту поездку, флешбэк. Короткое путешествие назад, а потом обязательно вперед. Только в светлое будущее. Лена отвернулась от окна и посмотрела на темноволосого мужчину, сидящего рядом. Одна его рука лежала на руле, второй он крепко сжимал ее руку. Так крепко, словно боялся, что она опять убежит. Только Лена уже никуда бежать не собиралась. Именно рядом с ним она чувствовала спокойствие и уверенность. А черный внедорожник мчал в потоке машин. «Слушай, я что подумал?» Игорь убавил звук на магнитоле. «А почему ты через жди меня искать не пробовала?» «Не знаю». Задумчиво и даже удивленно ответила Лена. Как и самой не пришла в голову такая простая мысль. «Можно, кстати, попробовать». «Ну давай уже съездим к твоему проводнику, а потом решим». Лена посмотрела на него удивленно. «В смысле съездим? Ты со мной, что ли, собираешься?» «Разумеется, я тебя теперь ни на минуту не оставлю!» И подмигнул. Лена отвернулась к окну, чтобы он не видел ее радостной улыбки. Она все еще боялась спугнуть нечаянно свалившееся счастье, причиной которому был этот мужчина с безумно зелеными глазами. И даже имя у него, как песня о любви. Игорь, Игорь. Хочется мурлыкать его и не произносить. Правда, чем ближе автомобиль подъезжал к городу, тем сильнее колотилось сердце. Она пыталась заставить себя успокоиться, отвлечься, не думать. Но в мозгу то и дело рисовались картины предстоящей встречи. Она чувствовала, как потели ладошки. В какой-то момент даже захотелось закрыть лицо руками и кричать, что она передумала, что не хочет никуда ехать. Но автомобиль уже въезжал во двор. Двигатель давно уже не работал, но Лена никак не могла решиться выйти. Она сидела, покусывая нижнюю губу и глядя на дверь подъезда. Мимо проходили люди. Среди них были и старики. Как должен выглядеть Евгений Русланович, тот самый проводник, она не знала. Поэтому смотрела на каждого похожего и пыталась понять, а вдруг это он? Было страшно выйти. Она не понимала, как начать разговор, но и сидеть здесь вечно невозможно. Нервно сглотнув слюну, все же решилась и коснулась ручки двери. Игорь, сидевший до этого молча и наблюдавший за ее сомнениями, предложил пойти вместе. «Нет», — Лена говорила нервно и обрывисто, — «я должна сама. Да и вдруг он испугается. Старики, они часто недоверчивы. Ладно, я девушка, а тут ты». Она нежно провела по широкому плечу мужчины. «Дядя шкаф». «Ну, смотри». Игорь наклонился и легонько поцеловал девушку в нос. «Если что, просто знай, что я здесь, с тобой». «Хорошо, спасибо. Ну все», — сказала она больше самой себе. «Я пошла». И потянула на себя ручку двери, отчего та открылась. Лена вышла на улицу. Она шла к подъезду, как на эшафот. Ноги не хотели слушаться, непонятный страх и сотни сомнений. Все это делало путь длиной в 20 шагов бесконечно долгим. Заложила уши, она оглядывалась по сторонам, как преступница, идущая грабить. А на двери еще и домофон. Лена с ужасом посмотрела на панель ввода пароля. Ей что, сейчас придется, стоя на улице, глядя на бездушную железяку, пытаться объяснить старику, кто она и зачем пришла? Лена беспомощно оглянулась в сторону автомобиля, где сидел Игорь. Но ему не было ее видно. Лена посмотрела наверх, туда, где плыли редкие белые облака. Но и они ничем не могли помочь. Девушка подняла руку и начала набирать номер квартиры. Раздался громкий резкий писк. Лена отдернула руку, дверь открылась, и из подъезда вышли двое мальчишек, в руках одного из которых был мяч. Лена им улыбнулась и проскочила внутрь. Ей показалось хорошим знаком то, что не пришлось разговаривать с домофоном. А вдруг дед глухой? На весь двор орать? Не лучшая перспектива была бы. Теперь же она поднималась наверх, не зная, какой этаж нужен, ориентируясь по номерам на дверях квартир. Мысленно считая ступеньки просто так, чтобы отвлечься. Она так даже перед экзаменами не волновалась, как теперь. И вот она, обитая дешевым черным дермантином дверь с контрастными гвоздями по швам. На ней две цифры самоклейки. Те самые. Лена глянула на листок. Да, адрес верный. Осталась сущая мелочь. Решиться и нажать эту черную кнопку. Но она не могла. Ни пошевелиться, ни вздохнуть. Ноги стали настолько тяжелыми, словно их окунули в ведро с цементом. Она несколько раз сжимала руку в кулак и пыталась протянуть руку к звонку, но ее держали невидимые ниточки, называемые страхом. Неизвестно, сколько она еще так стояла бы, но послышался звук открывающегося замка, и из соседней квартиры высунулась седая женская голова. Видимо, бабуля наблюдала в глазок, потому что удивления на ее лице не было. «Ты не звони, деточка!» Старушка показала на черную кнопку возле двери. «У него звонок давно не работает. Стучи, да погромче!» «Здравствуйте!» Лена чувствовала, как дрожит ее голос. «А не знаете, он вообще дома?» «Конечно! Он же и дачу почему продал? Здоровья-то нет совсем. Дальше лавки стараемся и не ходить. А вы...» Она пошире открыла дверь. «Милочка, из собеса?» «Нет», — Лена улыбнулась, надеясь, что старушка не видит, как она дрожит. «Я в гости. Просто так. Он мою маму хорошо знал». «Ой, так стучи!» — одобрительно махнула соседка. «Нам, старикам, гости только в радость». И видя, что девушка по-прежнему не двигалась, взяла инициативу на себя. Громко шаркая обутыми в тапочки ногами, старушка вышла на площадку и затарабанила в дверь. Да так, что Лена вздрогнула и удивленно смотрела на соседку, которая явно делала так не первый раз. «Женя!» Морщинистые с набухшими венами кулачки стучали по дермантину. «Женя! К тебе гости!» За дверью послышалось ворчание и шаги. Щелк, щелк. Лена занервничала. Она очень хотела, чтобы старушка ушла, чтобы не было лишних ушей. Она аккуратно взяла женщину за плечо. «Спасибо», — шепотом проговорила она. «Уже открывает. Спасибо, что вы...» «Спасибо, вы идите». «Да ладно», — отмахнулась старушка и также шаркая направилась к своей квартире. Дверь открылась, когда старушка еще не успела уйти. Она стояла на пороге и выглядывала, ожидая, когда сосед появится на площадке. Лена беспомощно смотрела то на медленно открывающуюся дверь, то на старушку. Последней, видимо, надоело ждать, и она крикнула. «Жень, к тебе дочка твоей знакомой!» И чувством выполненного долга захлопнула дверь. Но судя по тому, что звуков шаркающих тапочек не последовало, бдительная старушка осталась на посту возле дверного глазка. «Какой знакомой?» – непонимающе спросил старик, появившийся в дверном проеме. Лена растерянно смотрела на него, не зная, как начать разговор, хотя сотни раз прокручивала его в голове. Мужчина уже совсем старик, с большой залысиной на голове и обрамлением из седых волос, внимательно и выжидающе смотрел на нее, и коротко стриженные усы двигались в такт его челюсти. «Ты ко мне?» – Евгений Русланович говорил с небольшим южным акцентом. «Да, но вы меня не знаете». Откашлявшись, неуверенно пробормотала Лена. «Моя мама, не знаю, поймете ли вы». «Ты заходи», – перебил ее мужчина. «Заходи, не стой на пороге, здесь и расскажешь». Лена вошла. Пока старик закрывал за ней дверь, она стояла у него за спиной и, перебирая пальцы рук, пыталась подобрать правильные слова. «Вы должны помнить, ну, то есть, наверное, вы помните, вы же работали проводником?» Вдруг испуганно решила уточнить девушка. «Да, так это уж лет 15 или 16. Старик наморщил лоб, вспоминая. «Так Нинка замуж выходила». «Извините», — перебила его Лена, понимая, что если тот окунется в воспоминания, это может быть надолго. «Мне главное, что это точно вы». «Пойдем на кухню», — махнул он и засеменил перед незваной гостьей. Лена удивляла, как легко он впустил постороннего человека, но слух говорить ничего не стало. «Там спокойно расскажешь». «Надеюсь, ты же не в дочке мне проситься собралась?» Хрипло засмеялся старик и обернулся. «Хотя ты скорее внучка уже». Он не дал Лене рта открыть, пока не налил чай по кружкам и поставил на стол небольшую керамическую вазочку с широкой красной каемкой, в которой лежали насыпью галетное печенье и леденцы. «Угощайся!» – подвинул он вазочку. «Как тебя, говоришь, зовут?» «Лена». «А мамку?» «Вот тут самое интересное». Она дотронулась до кружки с горячим чаем. «Я не знаю». Она подняла взгляд на удивленного старика. «Это как так?» «Ну...» Лена пожала плечами. «Бывает и так. Я поэтому к вам и пришла». Сидящий напротив старик явно не понимал, чем он может помочь. 25 лет назад к вам в поезд села молодая девушка». Голос внезапно задрожал. Старик все еще непонимающе смотрел, а Лена почувствовала, что вот-вот заплачет. Нервы последних дней, переживания – все это хотело вырваться наружу. Все сомнения и вопросы. Так хотелось обрушить все их на этого щуплого старика с добрыми глазами. «Ох, сколько ж их было, всех не упомнишь!» «Эту вы должны помнить. Она была беременна, и у нее роды начались. Вы ее в Мясногорске...» «Да ну!» – вскрикнул старик, и морщины на его лице будто разгладились. Он радостно заулыбался. «Да неужели?» Лена молча смотрела, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Так ты-то крошечка!» – радостно хлопнул он в ладоши. «Да», – грустно вздохнула Лена. «Только слегка выросла». «Ну надо же!» – старик рассматривал ее, улыбаясь. Он так радовался, будто увидел кого-то очень родного, по ком долго-долго скучал. Подбородок у старика задрожал, выдавая набегающие слезы. И голос его задрожал. «Я же звонил! Я так корил себя! Так переживал!» «Вы себя?» – Лена положила свои руки поверх его шершавых ладоней. «Вы что?» «Она же сказала, что к родителям едет, что училась в Краснодаре, а рожать домой едет». «В Мясногорск?» «Нет, она куда-то дальше ехала», – задумчиво произнес старик. «Память уже подводит». Он покачал головой. «Ну надо же, не верится, какая выросла». Он вглядывался в каждый миллиметр ее лица, волосы, глаза, внимательно изучал. А Лена и не мешала. Она сидела и улыбалась, как маленькая девочка. «Точно! У тебя же глаза точь-в-точь!» Лена замерла. «Неужели? Неужели он сможет описать ее мать? Вы ее помните? Расскажите, пожалуйста, как она выглядела? Извините!» В поясной сумочке завибрировал телефон. Звонил Игорь. «Да, да!» Она с извиняющейся улыбкой посмотрела на старика. «Ничего, чай вот пьем». «Так ты не одна?» – спохватился старик. «Пусть к нам идет. Чего же ты?» «Сразу предупреждаю». Старик встал, постарчески кряхтя. «Я тебя отсюда так легко не отпущу. Так что зови, кто у тебя там?» «Игорь». Лена прикрыла телефон рукой. «Я в заложниках. Сказали, что без тебя не отпустят». Было очень неловко звать сюда еще и его. Она и себя-то считала незваной гостьей. Но Евгений Русланович говорил таким уверенным тоном, что спорить с ним не решилась. Да и не хотела. Не могла она вот так вот встать и уйти, не поговорив толком. Как и заставлять Игоря сидеть в машине. Поэтому она послушно сказала ему, чтобы поднимался. А бывший проводник уже тарабанил в стену, за которой была квартира той самой соседки, и громко кричал. «Валька, Валька, сюда иди!» В открытую на кухне форточку послышался возмущенный голос старушки. «Ты чего, хрыч старый, стены ломаешь? Я сейчас приду, хребет тебе переломаю!» «Давай, давай сюда!» – радостно крикнул в открытую форточку старик, смешно поднимаясь на носочки. «У меня тут радость такая!» «Чего такое?» Тон соседки сменил гнев на любопытство. «Наливку брать?» «А то чего бы я тебя старую звал?» Он повернулся к хихикающей Лене и подмигнул. «Тащи!» Хлопнуло соседское окно, что означало конец диалога. Лена смотрела на этого совсем вроде чужого старика с таким добрым сердцем и улыбалась. Она ни на минуту не забывала рассказы о том, что только он, этот случайный в ее жизни человек, переживал за судьбу маленькой брошенной девочки и всхлипывал в трубку, когда узнал, что мать сбежала из роддома. Смотрела и не могла понять, почему ей попадается столько искренне добрых людей, чужих, живущих своей абсолютно параллельной жизнью. А потом эта линия где-то ломается и сталкивает их, но не причиняет боль, а даже наоборот. Каждый из них умудряется подарить частичку своей души. Тогда почему же? Почему у родной матери не нашлось для нее такой частички? Самой мизерной? Из этих мыслей Лену выдернул звонок домофона. «А-а-а!» Старик довольно бодро поспешил к двери. «Вот и суженый твой!» Лена хотела возразить, но передумала. Пытаться объяснить, кто ей Игорь, да она и сама пока не знает. В кухню Игорь вошел с тортом в руке, чем удивил девушку. «Когда ты успел?» «Пока ждал тебя». И, поставив коробку с тортом на стол, сел рядом. «Как вы тут? Знакомство прошло успешно?» «А то!» Старик поставил перед Игорем кружку со свежезаваренным чаем. «Какой камень с души сняли? Я ж все эти годы думал о той малютке. Как она, где? Она вон! Красотка какая вымахала!» Лена смущенно опустила взгляд. «Спасибо. Кстати, вы говорили, что у меня глаза мамины». «Один в один. Я их столько раз по ночам видел. Большущие, темные, как угольки. Только пустые какие-то. У тебя вон, как искорками горят. А она, как собачонка побитая. Я ж только потому и взял ее. С пузом выше носа, девчонка совсем. А подавленная, будто если не возьму, под поезд и кинется». Игорь заметил, как напряглась Лена. Он взял ее ладошки в свои, словно хотел укрыть, сберечь ее от всего плохого. Лена смотрела на него с благодарностью, но сейчас ей было важно, чтобы старик не сбился с мысли. «А можете ее описать? Как она выглядела? Ростом, как я?» Она встала, скрипнув стулом. «Может, что рассказывала?» «Ты знаешь...» Дед покачал головой. Было видно, что он рад бы рассказать все, что возможно, но помнил не так много. «Рост даже не помню, но точно не выше меня. Может, как ты, может, чуть повыше. Волосы длинные, это я помню. У нее коса была. Вот почему-то мне эта длиннющая коса, пузо и огромные грустные глаза в память врезались. Больше особо и не упомню». Раздался громкий стук в дверь и настырный голос соседки. «Женька, открывай!» «Ага-ага!» «Валюшка с наливочкой!» Старик встал и, проходя мимо Лены, с Игорем спросил. «За рулем кто?» «Я!» – обреченно вздохнул Игорь, почесав бороду. Старик исчез в недрах коридора. Было слышно, как он щелкает замками, а после громкая возня и попытки разговаривать шепотом. Лена уткнулась в пахнущее сигаретным дымом плечо Игоря, и они прислушались к разговору. Учитывая, что соседка Валентина была глуховата, тихой беседы не получилось. Из нее четко можно было понять, что та в курсе всей истории. Бывший проводник эмоционально и периодически покашливая рассказывал, что Лена та самая крошечка, что теперь и умереть не страшно, видя, что судьба у нее явно не самая плохая. Валентина в ответ причитала постарчески и запрещала помирать, пока наливка не закончится, а у нее дома запасов лет на 10. Молодые люди, сидя на кухне, тихо посмеивались, слыша их дружескую полемику. Игорь уткнулся носом Лене в макушку и задумчиво смотрел в никуда. Он едва заметно улыбнулся и, тихо прижав девушку к себе, прошептал. «Как давно я не чувствовал себя так уютно, спокойно! Как же я соскучился по простым человеческим отношениям! Чтобы в глазах не трейдерская таблица была, а просто чувства! И в глазах, и на душе, и на языке!» Он взял Лену за подбородок и посмотрел на нее. «Обещай, что мы в их возрасте тоже будем такими! Глухими и со склерозом?» «Искренними и простыми». Он чмокнул девушку в кончик носа, пощекотав ее своей бородой, отчего Лена прищурилась. «Ну, когда я стану звездой тележурналистики?» Игорь засмеялся. «Вот оно что! То есть домик у Тихой речки отменяется!» Припомнил он ее же слова, сказанные недавно, когда они гуляли по Новороссийску и делились мечтами. «Нет», — она гордо вздернула подбородок. «Ты забыл? Домик – это когда я решу уйти из профессии, а некоторые в ней, между прочим, и до последних дней работают». В кухню зашли улыбающиеся старики. У соседки Валентины в руках была полуторалитровая пластиковая бутылка с содержимым темно-вишневого цвета. Дед Женя и баба Валя, как они велели себя называть, долго не отпускали ни званных, но таких долгожданных гостей. Как они сами признались, гости для них – это такая редкость. Дети и внуки разъехались по стране, а кто и дальше – и теперь все общение ограничивается короткими сообщениями в мессенджерах, которые им, старикам, тяжело даются. Вот и держатся они друг друга, чтобы не оставаться совсем одним. И даже ключами от своих квартир обменялись на случай, если скорую вызвать. Грустно было все это слышать. Лене так не хотелось уезжать и вновь оставлять их одних. Пусть про маму она мало что нового смогла узнать, зато познакомилась с тем, кто искренне за нее переживал все эти годы, как выяснилось. Своим визитом она помогла не столько себе, сколько этому худощавому старику с седыми усами и южным акцентом. Включила солнце у него в душе. Они долго обнимались на прощание и обменялись номерами. «Ну что, флешбэк удался? Пора назад в светлое будущее!» Мысленно дала себе установку Лена, уже сидя в машине, которая везла ее обратно в Новороссийск.